Быстро выправив руку прапору, пришлось магически восстановить поврежденный шарнир, я стал искать метку ближайшего посла, пока голем, чуть отойдя в сторону, пробовал поработать обновленной рукой. Как оказалось, ему снарядом танка прилетело. От взрыва его тело отбросило, пробило половину здания и застряло на кухне. Разозленный голем вернулся, оторвал одной рукой орудийный ствол и, скрыв броню, порвал экипаж. Потом он свою руку, которой мстил, в обломках искал. Именно это впечатлило выживших солдат разных подразделений, когда прапор, вскочив на броню, сорвал башню, нырнул внутрь, и наружу полетели окровавленные клочки экипажа. Командиры подразделений тут же отдали приказ на отход. 5 уцелевших из 20 танков ушли в тыл. Хорошо, ребята повоевали. Этот доклад я услышал от вахмистра, пока ремонтировал прапор и пока искал метку. Наконец, та была найдена, и мы переместились в одно из посольств. Как только я перешел следом за детьми и големами на рай, ко мне подбежал радостный генерал, блестя в лучах солнца своей рыжей шевелюрой. «Командир!» – счастливо улыбнулся он, изучающе разглядывая меня, то есть мое новое неизученное пока тело. «Вернулся!» «Вернулся, вернулся!» – устало согласился я. «Генерал, у нас на все про все 3 дня, прежде чем мы вернемся на Андору принимать плату за жизни, поэтому нужно подготовиться и собраться. Вы все идете со мной, будем принимать космическую технику, вооружение, производство и обеспечение. А чтобы это принять, мне нужно создать новое хранилище, причем космического базирования. Тот же баул, только для космоса, куда можно убрать боевые корабли, заводы, ремонтные базы и другое новое имущество. А с учетом того, что тут нужно не менее 5-6 таких хранилищ, работы предстоит много, и за 3 дня я их вряд ли сделаю. Может, 2, если повезет, поэтому тратить мое время долго не будем. Пообщаемся, познакомлю со своими детьми-грудничками, хочу их на руках подержать, проверю, как мои малыши и учеников пристроили, ну и займусь работой. Ах да, вас сделаю космолетчиками, дав по нескольку специальностей, чтобы вы за эти 3 дня усвоили новые знания и там не плавали в непонимании. На вас будет весь прием откупа. Кстати, генерал, вам я дам задание командора и командира эскадры. Та еще скотина с орбиты меня обстрелял, но главное – очень опытный сволочь. Патрульные силы в герцогстве по опыту превосходят все другие подразделения. Именно на них лежит вся тяжесть охоты на контрабандистов, пиратов, бандитов и патрулирования границ. «Не вопрос, сделай», – кивнул генерал, с интересом посмотрев на 7 малышей, стоящих рядом со мной, а 2 девчушки так вообще прижимались к ногам, с интересом поглядывая на 3 десятка железных дядь и 10 живых теть. Встречать меня вышли все, даже грудничков вынесли. У особняка висел малый скоростной дирижабль, видимо, на нем прибыла тревожная боевая группа с генералом. Ну а тут им объяснили, что я вернулся, причем с учениками и в новом теле. Детей я передал Мии, и та повела их к пляжу, где до сих пор играла и плескалась 1-я четверка. Эта 7 их видела отсюда, от портала, поэтому, получив от меня разрешение уйти с незнакомой тетей, они со всех ног побежали к пляжу, ну а мы с генералом и частью офицеров направились к особняку. Остальные окружили мятых и грязных вахмистра с прапорщиком и пытали, где те были и где так повоевали, набрав столько трофеев, ну и трофеи требовали показать. Устроившись в зале переговоров, мы сначала пообщались. Генералы и офицеры вопросами с подковыркой пытались выяснить, я это или нет, и, получив полное доказательство, что все же я и действительно в новом теле, успокоились и начали слушать мою эпопею. Естественно, я урезал ее в 2 раза для экономии времени, да еще предоставил кристаллы с записями моих дел, особенно момента операции по смене тела. И закончил на том моменте, когда с големами отправились по посольствам забирать своих учеников в количестве 7 голов, что я проделал перед возвращением на рай с полным успехом. Всех вернули, только благодарили, когда я обещал, что больше их не трону. Так что на этом все. Сейчас закончу со срочными делами, выдам вам амулеты со знаниями космолетчиков разных специальностей. Сами решите, кому что. Да еще по 2 специальности можно на каждого офицера. Позже еще можно знаний получить. Нужно развернуть баул с космической техникой. Я ее забрал в качестве платы у торговцев, которые моим имуществом торговали. Как освоите новые знания, берете технику и усваиваете полученный опыт на практике, не трогая меня. Я буду занят, я буду очень занят. Только мне пару раз нужен будет челнок, поднимемся в космос, буду пробовать развернуть баулы для космоса. Испытания проводить, чтобы огрехи убрать. Всем все ясно? Так точно, кивнул генерал. Когда мы получим амулеты с необходимыми знаниями? Генерал из всех големов единственный, кто успел получить тело. И сейчас жил как настоящий мужчина. Вон жене Марти успел ребенка заделать, девочку. Остальные пока не намекали, но я был уверен, что им скоро понадобятся тела. «Ничего, проблем не вижу. Подберут, перенесу их души из хранилищ големов в новые живые тела». В принципе, они не торопились, у нас контракт на службу на 40 лет, однако к новым знаниям они были очень охочи. Достав из пространственной сумки шкатулку, я открыл ее и, положив на стул 4 кристалла, сообщил. Это 4 основные профессии, необходимые космолетчикам. Капитан боевого легкого крейсера, пилот первого класса, навигатор первого класса и корабельный техник. Будут еще, но мне необходимо поработать с душами командора и его зама, чтобы получить у них копию их опыта и знаний. К счастью, зам был инженером, и его опыт и знания очень нам пригодятся. Все специальности получены после обучения в соответствующих заведениях, так что являются профессиональными с необходимыми боевым и личным опытом людей, невольно поделившихся ими с нами. Правда, последняя специальность больше для гражданских судов, переделанных в пиратские рейдеры, но у нас такие будут, так что пригодится. «Все ясно?» – кивнул генерал. «Процедура прохождения обучения такая же, как и раньше?» «Да, изменений нет. На этом все. Если возникнут срочные вопросы, я буду в лаборатории башни мага». Мы разошлись кто куда. Правда, как и раньше, мне выдали охрану из 2 големов, которые везде меня сопровождали. Я прошелся по особняку, посмотрел, как устраивали малышей. Им выделили 2 комнаты для мальчиков и для девочек. Все убрали, помыли, но споткнулись на отсутствие кровати и шкафов. То есть мебель была, но для взрослых. Пришлось задержаться и сделать, используя бытовую магию, кроватки. 10 в комнате девочек, 10 у мальчишек и другую обстановку. Даже в столовую сходил и бытовыми заклинаниями соорудил детские столики и стулья. Еще в одной комнате навел порядок. Мне еще 12 детей вернуть надо, не считая оставшихся из средневозрастной группы и старших. Что с ними и где они, я пока сведений не имел. А так я планировал, что до вхождения малышей в средневозрастную группу они будут жить здесь, а потом по мере взросления переселяться к башне мага и начинать учиться. Вот более старшие сразу направятся на бывшие территории России, где я собираюсь создать академию, взяв как основу башню мага. Она для этого отлично подходит. Когда я закончил созданием удобств в жизни малышей, подошло время обеда, и тех как раз привели с пляжа в столовую. Да и они на свежем воздухе и в играх успели проголодаться. Увидев меня, все 12 малышей очень обрадовались, пришлось обедать с ними, объясняя, что эти тети теперь будут заботиться о них, и нужно их слушаться, а эти дяди будут их охранять и защищать. Ух и умаялся все это объяснять почемучкам. После обеда я с детьми прошел к молодым мамам, где покачал на руках уже своих детей. Тут, конечно, возникает моральная сторона дела, все-таки дети были не мои, а того тела, но душа-то у меня прежняя, значит, мои. Именно так я и считал. Повозившись со всеми пятерыми, я впал в благодушное настроение. Малышам грудничков на руки не давал, малы еще, но потрогать разрешили, так что те гладили их по ножкам и касались пяточек, заставляя грудничков поджимать ножки. Это вызывало умильный смех у малышей. Перед своей пропажей, зная, что девушкам рожать, я оставил в запас немного средств для ухода за грудничками, но они быстро закончились. А меня все не было, пеленки вот чуть не до дыр застирали. Поэтому, естественно, при общении с мамами я услышал все эти жалобы. Подумал и решил развернуть одну из комнат складов своего имущества, тут же в помещении. Я просто достал квадратик, где хранилось все, что нужно для малышей, прикрепил его к стене на нужной высоте и развернул. «Берите, что хотите», — указал им на открывшуюся дверь. В зале для пеленания и ухода за детьми, что устроили в одном помещении моей девушки, появилась еще одна комната. Мамочки сразу забрали все, что им надо, буквально вынесли склад до последних мелочей и убрали вещички в свои кладовки. Тут были запасы подгузников, мази, присыпки, салфетки, но главное – смеси для кормлений. Последние молодые мамы обрадовались больше всего, даже не так новеньким стерильным бутылочкам для кормления и соскам. Вытащив малышей за уши из комнаты хранилища, ох и любопытные, я свернул теперь пустую комнату и убрал квадратик в ящик хранилища. Потом я пообщался с големами, те уже начали процедуру освоения новых знаний. Развернул баул, велев прапору пересчитать, что там находится, а то практически не глядя все в него покидал, и подготовить мне доклад. Генералу велел осваивать космическую технику, а его заму по ремонтной части, инженеру, провести обслуживание, если необходимо, то и ремонт добытых трофеев. Знания корабельного техника он уже получил, сейчас думал, что выбирать дальше, пилота или капитана легкого крейсера. Конечно, аппаратов у них появилось не так уж и много. Всего 6 планетарных катеров, 3 флайера и челнок. Ну и с ними можно поработать, аппараты не новые. Кроме флайеров, остальные были способны выходить в открытый космос. Соответственно, и требования к ним были выше. Убедившись, что дело пошло, один из големов, получивший знание пилота и сделавший пробный вылет на одном из планетарных катеров, который инженер уже осмотрел и дал добро, отвез меня к башне мага, где я сразу поставил метку в холле. Это чтобы самому перемещаться между островом и башней и не гонять технику. С наложницами и детьми я попрощался на некоторое время и вылетел. Но не один. Мия собрала и передала мне трех девушек из тех, что помоложе. Это чтобы я удовлетворял свои мужские потребности с ними. Молодой возраст помогает в сближении. В принципе, я был не против. Девушки были фигуристыми уже давно без меня. Да и этому телу пора перейти в более взрослую жизнь. Физически уже мог. «Готовы?» – обернувшись, спросил я у выстроившихся в шеренгу четырех десятков големов. Из всего состава здесь, на рае, их оставалось всего двое. На одном – охрана острова и обителей, включая моих детей и учеников. На втором – контроль за работой оборудования очистки мира. У меня в запасе пространственной сумки было несколько тонн драгоценных камней. Самые крупные я зарядил своей маной, малыши еще с детскими сетками ходили и заряжать не умели. Выжил из себя несколько раз досуха, тренируя дар, но зато запасов теперь хватит лет на пять. Часть проблем снялась. Также я провел ремонт двух установок, которые не выходили на полную мощность. Потрепал их штормом пару месяцев назад. Однако главное – я смог создать аж три баула космического базирования. Поясню подробнее. Занимаясь в лаборатории, я нашел способ создания амулетов-хранилищ с ускорением работ. Взял за основу стандартный малый контейнер из трофеев, приобретенный вместе с катерами, флайерами и челноком. На него нанес необходимые плетения заклинаний, установил накопители, тут большое хранилище, так что пришлось использовать по три десятка далеко не малых камешка, естественно, зарядив их. За 3 дня я успел сделать 3 хранилища из контейнеров и даже испробовать их в космосе. Правда, эти контейнеры не свернешь, чтобы убрать сумку или шкатулку, и они продолжат оставаться в виде кубиков 3 на 3 метра, да и челноком мы их поднимали на орбиту, прикрепив к сцепке. Однако все же средство для вывоза откупа у меня получилось. На все не хватит, но пока генерал с помощниками принимают то, что уже было, может, я успею собрать еще 2-3 контейнера-хранилища. Более того, я уже разработал, но пока не осуществил, склад для хранения этих хранилищ, который уже можно будет свернуть до состояния конвертика и убрать в надежное место. Сделать я решил просто. Взять стандартный пластиковый кофр, да хоть под хранение тех же пищевых картриджей для синтезаторов, и соорудить из него небольшое хранилище, при разворачивании которого можно будет поместить внутрь 3 контейнеров хранилищ. Вот как-то так. Но это все планы. Планы, а времени нет, тем более подошло время возвращаться. «Открывай!» – кивнул стоявший первым позади меня генерал. В отличие от големов, как я уже говорил, он имел настоящее тело, как у меня, учеников, стоящих поодаль и провожающих нас, да у девчат, поэтому экипирован он был серьезно. Комбез офицера-космолетчика с 2 десятками амулетов и артефактов, на поясе бластер. Защита 2-го ранга много что выдержать может, так что из-за его безопасности я был спокоен, тем более он в основном будет вести переговоры по приему нового для нас имущества». Активировав открытие портала, я пропустил на ту сторону сперва всех големов, потом генерал и перешел сам. Вооружены големы были практически одними только своими стальными кулаками, так как рассчитывали вооружиться, если не трофеями, вдруг выкуп честно отдадут, то из того имущества, что передадут, а там вооружений много, корабли передавали со всеми арсеналами. Помните фильм с Брюсом, где он спасал инопланетного клона, прозванного 5-м элементом? Там еще злодей с нашлепкой на голове террористам оружие толкал. Так вот, эти стрелковые комплексы, что вахмистр и прапор притащили с собой, внешне очень схожи с тем вооружением и намного круче в действительности. Короче, големы буквально влюбились в это оружие, разбирали его до винтиков, собирали, изучали, стреляли. В общем, они теперь считали, что оно будет их основным оружием. Вот и рассчитывали его заполучить любыми способами. А те, что были, оставили на рае, в арсенале. Все равно к ним боеприпасов не было, все использовали для практики и получения опыта обращения с новым оружием. Ничего, я еще с ним поработаю, и будут они стрелять не перезаряжаясь, не будет в этом необходимости, так как они будут иметь при себе просто колоссальные запасы боепитания. Для перехода я выбрал бункер наместника, так как снова появляться в кабинете бывшего главы дома не хотелось, могли ждать, заминировав, например, здание. Пираты, с ними трудно вести переговоры. В помещении бункера было тихо, но пыльно. Пыль подняли големы, убегая после перехода наверх и проверяя здание. То, что здесь есть люди, было понятно. Крики, ругань и даже выстрелы. С учетом того, что у големов оружия не было, стрелявшим в них я не завидую. «Идем?» – спросил ожидающий меня генерал. «Да, нужно узнать, как там у нас дела». Когда мы поднялись из подвалов, я достал планшет и стал обзванивать всех, кого оставил в живых в обмен на некоторые договоренности. Выяснилось, что новый глава дома Айзер свое обещание выполнил полностью. Почти все затребованное мной в качестве откупа имущества находилось на дальней орбите Андоры. Уже ожидает специальный представитель дома, который будет передавать его. Он за это и отвечает. Остальное сейчас заканчивало собираться на орбите планеты Декаон, столицы герцогства. У меня была договоренность с прошлым главой, что я сам на месте все соберу. Вот они не перегоняли все сюда. В общем, глава свою сторону выполнил. Осталось принять имущество и официально подтвердить его дому, что претензий к нему я больше не имею. Обзвон помощников послов. Двое уже успели официально с подтверждением сверху вступить в должность. Меня и порадовал, и огорчил. Трое из оставшихся посольств государств, которые мне еще не вернули малышей, ответили на мой запрос. Двое сказали, что курьеры развернуты и скоро будут на орбите Андоры, а вот третий, обливаясь потом, сообщил, что его предупреждение не было принято всерьез его правительством и детей возвращать не собираются. Эмпаты слишком ценный ресурс, чтобы возвращать их за какие-то недостоверные россказни. «Не поверили, значит?» Зло зашипел я в экран планшета, отчего помощник посла с той стороны испуганно сжался. Он меня реально боялся до седины, что у него уже проступило в волосах, раньше ее вроде не было. «Тогда я лечу в ваше государство и покажу, что значит мне не верить и посылать куда подальше. Отправляй к ним сообщение, я иду к ним». И отрубил связь, пыхтя от злобы. Я связался с ИО наместника. Тот, видя, что я не в настроении, торопливо заговорил, успокаивая меня, чтобы моя ярость не перекинулась на него. Он подтвердил, что лично общался с герцогом, и тот, взяв 2 дня на раздумье, согласился вернуть детей, проявив благоразумие. Ну или посмотрел ролики, как я один работаю и как веселятся големы. Курьер с обеими девочками уже вылетел к Андоре. Будет 2 дня. Артиллерийский тяжелый крейсер наместника и арафатский фрегат, купленные на его же деньги, дожидались меня на орбите для передачи их мне лично в руки, ну или моим представителям. «Слышал?» – спросил я генерала. Мы стояли у входа во дворец бывшего наместника на подъездной дорожке. Я общался с местными клиентами, а он руководил обороной. «Да, государство Гала отказалось возвращать вам ваших учеников», – подтвердил тот. «Какое будет решение?» «Значит так. Сейчас я разверну баул, и вы выгоните оттуда челнок и тройку планетарных катеров. Пусть полковник поднимется на орбиту на челноке со своей командой и начинает принимать сперва корабли от нового наместника. Потом и дома Айзера, он там сам разберется. Язык и знания ему и его подчиненным дали. Ну а вам, генерал, особое задание. Берете боевую группу и раскатывайте посольство по камешку. Отказ галовцев – это как пощечина, ее можно смыть только кровью. Выживших быть не должно». «Выполняйте. Если что, я буду на орбитальном терминале принимать склады. Прапоры я беру с собой. Потом разверну контейнеры хранилища, и пока вы загоняете внутрь мое имущество, я построю еще такие же хранилища. Хотя бы одно. В эти влезет все, что на Андоре нам должны передать, но на Декаоне нужны еще хранилища, а то грузить имущество не в чего будет. Понял?» «Понял, командир», — кивнул генерал и стал со своей боевой группой грузиться в 2 планетарных армейских катера, а мы с прапором пошли к третьему. Баул я свернул и забрал с собой. Наконец мы разлетелись кто куда. Полковник стал подниматься на орбиту, новый наместник клялся, что безопасность гарантирована. Патрульные силы ушли оттуда, чтобы нас не провоцировать, а скорее всего, чтобы мы не отобрали у них корабли и суда. Генерал улетел в город проводить карательную миссию. Потом он поднимется к полковнику, усилит его, ну а мы, добравшись на катере до орбитального терминала, начали с имущественных складов дома Айзера. Нас уже ждали, чтобы передать все, что у них было на складских терминалах. Ох, и много же там всего. Мы забрали все, даже отделили от станции складские модули, отбуксировали их в открытый контейнер-хранилище. Влезли тютелька в тютельку в один из них. Так-то, в общем, все прошло нормально. Герцогство еще никогда не пребывало в таком позоре. Не они, а их грабили, и те ничего не могли с этим поделать. Бессмысленно, только платить больше приходится. Все же глава этого государства был с мозгами, смог вылезти с меньшими потерями. В первый же день, когда были приняты 2 фрегата, арафатский от бывшего наместника и от дома Айзера, генерал сформировал им экипажи из 3-4 големов, и те отправились в путь. Один в империю Гала, второй к столице герцогства. На обоих кораблях в трюмах были метки якоря, чтобы я в любой момент мог переместиться на борт кораблей. Причина таких решений была проста. С Гала понятно, месте возвращения малышей, а вот с герцогством совсем другое дело. Фрегат добрался до столичной планеты и, связавшись со мной на Андоре через местные средства связи, дал специальный сигнал, что все в норме, можно переходить. Я со всеми големами перешел на его борт, попав в трюм. На Андоре все дела были закончены, мы шли оттуда навсегда. В системе ДКОН мы занялись приемом остального имущества дома Айзера, пока те не закрыли долг, что я сразу официально подтвердил. К бывшему наместнику у меня тоже претензий не было. С передачей его имущества проблем не возникло, расплатился честно, вернее, за него расплатились, но возвращать душу я не собирался. Всего мы на Андорре пробыли четверо суток, чего вполне хватило, чтобы забрать свое и чужое. Патрульные ушли на своих кораблях, но база их осталась. Это была небольшая боевая станция, которую мы также уволокли, набросив паралич на персонал. Его потом местные эвакуировали на челноках и ботах. Пришлось сделать большой контейнер-хранилище с 500 накопителей и загонять станцию туда. В это же хранилище ушло еще много интересного имущества. Потом мы перешли в столичную систему герцогства и продолжили работы, которые как раз сегодня закончили. Местный герцог приглашал меня к себе на званый ужин. Хотел познакомиться с наглецом, который его обобрал и ни во что не ставил. Но я еще раздумывал. Малышей вернули всех, кроме той пятерки, что улетела к галловцам. Ничего, я их верну. И я их уже отправил на рай к остальным. Они также были счастливы, что я вернулся и спас их от плохих дядей и теть. Мне была приятна их искренняя радость. Полтора года они со мной, уж поверьте, мы хорошо знали друг друга. «Какие планы, граф?» – поинтересовался подошедший генерал. Мы находились в помещении штаба на тяжелом артиллерийском крейсере, который я получил от бывшего наместника. Рядом находилась ходовая рубка. В ней дежурил офицер. Это был единственный корабль, висевший на дальней орбите ДКОНа. Остальные находились в хранилищах. Да и этот мы собирались отправить в одно еще открытое. «Планы?» – задумался я на миг. «Ну и в этого герцога куда подальше. Все, что надо, у нас есть. Сейчас часть ребят перебросим на фрегат, который идет к галловцам, в помощь будут. А сами возвращаемся на рай. Парням до Империи лететь еще 12 дней. Успею хранилище наделать, да и другие работы провести. Потом сразу к ним на борт перейдем. Есть новости по остальным моим ученикам? Что там разведка говорит?» «Ничего нового. Единственная акция на шахтерской базе, и все. Больше сведений о них не было. Парни носом землю роют, но пока ничего». «Плохо», — вздохнул я. «Ладно, сворачиваемся и буду думать, как перейти на рай». «А что не так?» «Эффект последнего, а имущество оставлять здесь не хочу». «Понятно». Генерал действительно понял, что я имел в виду. Мы находились в космосе на своем корабле и уйти отсюда не могли. «Почему? Я последним перехожу. Корабль бросать, что ли?» «На планете проще. Установил портал, настроил и перешел. А тут так не получится. Может, платформу использовать?» «Может, платформу использовать?» — вторя моим мыслям спросил генерал. «Это тоже мое имущество», — вздохнул я. «Получается, нужно на планету возвращаться, причем не телепортацией, а как все, на катере или челноке. Вот ДКОН под нами. Сейчас портал активирую, отправлю кого к парням на фрегат, кого на рай. С остальными уберу крейсер в хранилище, сверну его, на катере спущусь на поверхность планеты, там катер уберу и спокойно перейду на рай. Вот в этом случае никаких потерь у нас не будет». «Да, это самый лучший вариант», — подумав, согласился генерал. «У меня тут мысль возникла. Может, отправим пару кораблей на поиски старших учеников? И этот крейсер подойдет, и, думаю, корвет в пару в самый раз будет. Корвет скоростной, для разведпоиска самое то. Если что, может уйти под защиту крейсера, а тому только линкоры страшные. Серьезная штука». Генерал теперь, как остальные големы, прекрасно разбирался в космической тематике. Почти все они имели по 5-6 освоенных профессий космолетчиков, так что у меня были отличные спецы. Я успел пополнить кристаллы профессиями, которых у меня до этого еще не было. Корабельные инженеры, универсалы инженеры космических объектов, техники космических объектов, корабельные техники, корабельные электрики, диспетчеры космических станций, корабельные канониры, операторы станционных арт-систем и остальное. В общем, знаний у меня теперь хватало. Хоть теперь можно хоть флот сформировать. Да и имущество мы набрали достаточное количество. 9 боевых кораблей, 18 гражданских судов, 6 из которых переделаны под рейдеры, 2 мобильные ремонтные базы, 3 складских модуля с имуществом, космический оборонительный комплекс, база патрульных сил и 2 малых завода. Была еще надежда на империю Гала. Да что надежда? Уверенность, что мы там также изрядно прибарахлимся. Это идея. Минимальный экипаж для этого монстра – 15 человек или 6 големов. Оставим здесь 10 во главе с майором, он этот корабль изучил до последнего винтика и великолепно его знает. Зря, что ли, его в должность капитана назначили. Он и будет командовать поисками. Только корвет дадим не один, а 2. Галлосские однотипные модели «Ханкой». Эти машинки как раз и предназначены для разведпоисков, и все оборудование у них на месте. «Нормально», — подумав, согласился генерал. «Когда начать формирование команд и назначить отправление?» Прямо сейчас, пока хранилище открыто. Пусть выгоняют оба корвета, берут запасы топлива и денежных средств, чтобы топливо можно было покупать по пути, и пусть сразу отправляются. Ну а мы на планету и на рай. На все про все вам 2 часа. Должны успеть». «Успеем», — согласился генерал. Пока он формировал поисковую группу, а ее командир набирал припасы, в основном боезапас, топливо для кораблей и заряженные магические накопители. Именно накопители были источником их энергии, а не продовольствия. Но продовольствие они тоже взяли, мало ли найдут мою пропажу. Я в столовый крейсер установил портал и отправил 5 големов на фрегат, который сейчас летел в подпространство в империю Гала. Причем мне нисколько не мешало, что корабль был в другом пространстве и летел. Якорь метки был хорошо виден, поэтому процедура перехода прошла штатно. Потом я свернул портал, так как на рай пока можно было никого не отправлять. Основные силы уходили на поиски пропавших учеников и спецназовцев. В герцогстве их не было, мы это точно знали. Ну а когда поисковая группа отправится в свое долгое турне, мы на катере, свернув хранилище, спустимся на поверхность планеты и перейдем на рай. Вот и все. В принципе, все так и произошло, как мы рассчитывали. Только для спуска на планету пришлось задействовать 2 катера, а не 1. В одном мест мало оказалось. На 2 катерах мы отошли от бронированного корпуса тяжелого крейсера, и поисковая группа начала медленно разгоняться под любопытным наблюдением половины флота герцогства, находившуюся в системе, а я принялся сворачивать хранилище. Дождавшись, когда группа майора уйдет в прыжок под пространство, мы спустились на безлюдный участок планеты, убрали катера в баул, я развернул портал, и мы спокойно перешли на рай. В следующие 10 дней я посетил все континенты и острова своего мира, проверяя, как проводится очистка, как плодится животный мир, его почти не было, и направил к Антарктиде 7 дополнительных машин, пусть полностью вычищают лед, убирая радиацию, а также занимался другими делами. То работал в магической лаборатории, то испытывал новые магические поделки, то с малышами устраивал водные прогулки по теплому красивому тропическому морю, то со своими наложницами миловался, войдя во вкус, то осваивал новое имущество. Заняться было чем после 1,5-годового отсутствия. Вон 2 моим малышам уже по году было, ходить их учил, все же свои дети как-никак. Базу и оборонительный комплекс мы развернули на орбите. Я установил там по рамкам телепорты, чтобы не гонять челноки и катера. Теперь просто переходить можно было в любое время, хоть с острова, хоть из башни магов. Прапор и инженер наводили там порядок, пристыковав к базе 3 складских модуля и включив их в часть станции. Даже мобильные средние доки, которые могут ремонтировать почти все корабли и суда, кроме тяжелых, проходили проверку и техническое обслуживание. Уже сейчас было ясно, они изношены, но вполне в норме, работоспособны. Инженер, до винтиков разобрав малый фрегат, ремонтировал его, благо запчастей хватало. Да и сами доки потому так и назывались, что на своем оборудовании вполне легко могли создавать требуемую деталь или корабельную аппаратуру. Ценное имущество для нас, между прочим. Были развернуты оба завода, сделан пробный пуск. К этому делу пришлось приставить 8 девчат, чем те были всецело довольны. Остальные занимались с малышами, как с родными, так и с моими учениками. Задействовать их пришлось из-за бунта големов. Когда я их посадил на станцию на оборонительный комплекс, они еще терпели. Это вполне для мужчин. Но на завод, да еще и производственный? Нет, это не для них. Они воины, созданы для войны. Я их понимал и был не в претензии. Мои девчата получили необходимые знания и форменную одежду, в которой положено находиться в космосе, то есть комбинезоны со встроенными скафандрами. Скафы тоже дали по инструкции и за 6 дней полностью освоились. На заводы девчат я разделил так. 5 на оружейный, где боеприпасы производят, и 3 на топливный. На топливном проще. Там нужны лишь операторы дежурные и пилот, что летает на судне-танкере к Юпитеру и выкачивает из его атмосферы газ, который завод позже перерабатывает в топливо-гель. 11 часов туда, 3 часа там и 11 обратно. Топливный завод уже 2 раза давал топливо. Была мысль перевести завод на орбиту Юпитера, но у нас не такой большой расход топлива, чтобы отправить его к черту на куличики. 2 ходок в неделю танкеру за исходным материалом в полной мере хватает перекрыть все потребности в топливе. Мы в стране на высокой орбите подвесили топливный автоматический терминал, и его баки теперь всегда были полны. Можно заправлять катера, челноки и боты. Директоров заводов я не назначал, их должности выполнял прапор. Он и давал задания персоналу завода, что необходимо изготовить. Заводы работали не в полную силу, просто не требовалось никого обеспечивать топливом и боезапасом. Но прапорщик все равно делал запасы, заполняя склады охранной станции «Рая», бывшей ранее патрульной базой. Подумав, я с ним согласился и решил позже сделать хранилище для этих двух ценных ресурсов. Пригодятся. Девчатам, работающим на заводе по производству боеприпасов и ракет, было тяжелее. Две девушки посменно работали на Луне, поднимая необходимые металлы с помощью добывающих комбайнов. Три другие непосредственно на заводе. Две операторы-производители, одна контролер-оценщик и по совместительству техник оборудования. Все девушки имели по две специальности и могли замещать друг друга. Ну, видно, что их мало, и в первое время им было тяжело, но они не чувствовали усталости, они были увлечены участием в полезной деле, и работали они с задором. Однако своим видом они заставили меня задуматься и принять решение. А решение самое простое. Раю нужно население, поэтому начнем потихоньку приглядываться, оценивать и сманивать народ. Брать буду крепкие хозяйственные семейства, то есть морально и физически устойчивые. Случайные люди не нужны. Так и прошли эти 10 дней, интересные с огоньком. Кстати, надо будет повторить ту прогулку в открытое море. Рыбалка мне понравилась. Мы тогда на косяк тунца вышли. Редкий случай. Рыба, конечно, не восстановилась, да ее фактически не было. Часть пришлось с земли завозить, стоя, где Вторая мировая шла. Я тогда тон 10 через портал ведрами перетаскал и в море выпустил. И, похоже, потихоньку рыба начала плодиться. Даже водоросль набрал и вокруг острова раскидал. И что, разрослись. Однако все равно мало, нужно восстанавливать животный и морской мир. Пока он вернется к своему первоначальному количеству, ждать долго. Поэтому будем продолжать завозить из других миров. Не то чтобы мы очень поможем, но разнообразим, а то некоторые виды вообще вымерли. Сегодня я в одиночку полетал на катере и расставил по всей планете метки якоря на будущее. Их была почти сотня. Если добуду каких животных, то отправлю белого медведя на Северный полюс, пингвина на Антарктиду, рыбу в море, причем разную рыбу в разное море или реку, смотря где она обитает. Тигра в амурские леса, львов в Африку, кенгуру в Австралию. В общем, подготовился хорошо. Настроив портал, я тряхнул головой, отгоняя воспоминания об этих 10 днях. Провожающие были теми же, что и раньше, только уходил я на разведку в сопровождении всего 4 големов. Генералы остальные оставались. Поначалу я планировал посетить майора, он знал, что в этот день мы появимся с инспекцией, должен ждать. Потом переместиться на борт фрегата, тоже с инспекцией, узнать, как дела, есть ли проблемы. Все-таки их могли перехватить во время пути в промежуточные прыжки. Всякое бывает. Первым вошел в овал перехода капитан, за ним потянулись остальные големы, и последним шагнул я, отчего портал перенесся следом за нами. Мы оказались в столовой, где нас встретил член команды, который сегодня дежурил в нашем ожидании. Пока офицеры обменивались новостями, я по своей под кожу въевшейся привычке разобрал портал, убрал его в сумку и кивнул, здороваясь. Майору, вошедшему в столовую, доложили о нашем прибытии. «Есть новости?» – поинтересовался я. «Нет, особых нет. Сейчас мы находимся в подпространственном прыжке. 4 дня назад выходили в системе Славон, принадлежавшей также герцогству. Там у планеты на топливных терминалах заправились, я решил не тратить свои запасы топлива и, разогнавшись, ушли в прыжок. Пока все штатно. За эти 10 дней мы преодолели 2/3 расстояния до той шахтерской базы, от которой будем отталкиваться в поисках. Если бы та планета-заповедник, на которую мы перешли порталом, не оказалась сильно в стороне, я подумал бы, что ученики ищут ее. Вот что, майор, если ученики ищут меня, а они меня ищут, то рано или поздно они появятся у нее, если они уже не там. Отправляться туда? Думаю, нет, после недолгого колебания ответил я. Продолжаю поиски согласно разработанным планам. Думаю, отправить туда средний фрегат, пусть висит на краю системы, не беспокоя охрану планеты, и мониторит обстановку. Если парни там или прибудут, пусть свяжется с ними. Людей мало, вздохнул майор. Так я вот пополнение привел, добавишь 1-2, и готовая команда для фрегата. Моя охрана посмотрела сперва на майора, потом на меня, но ничего не сказала, прекрасно зная, что охрана мне как раз и не нужна. Так, по статусу положено. А дело, которое я им предлагаю, очень интересное. «Отдать приказ на принудительный вывод корабля из прыжка?» – уточнил майор. Оба корвета путешествовали в прыжке на сцепке с крейсером, а экипажи были на борту корабля, так что майор спокойно мог отдать приказ пилоту и навигатору на принудительный вывод. Не потеряются. «Да, выводите и подберите пустую систему, чтобы нам никто не мешал». «Хорошо, в течение 10 минут крейсер будет выведен из прыжка». Во время полета в подпространстве практически невозможно высчитать, где тебя выкинет во время принудительного выхода. Навигатор поможет избежать того, чтобы мы не вышли в центре звезды или планеты. Навигаторы для чего нужны? Не только высчитывать маршрут и прокладывать самый безопасный. У них особая работа, у них отдельное кресло, окруженное специальной аппаратурой. Случается, что требуется экстренно вывести корабль из прыжка, но это опасно, неизвестно, где выкинет его в обычном космосе, ведь он не пустой, там много чего есть. Навигатор занимается именно безопасностью выхода. В момент, когда корабль уже выходит, но еще не вышел в обычное пространство, навигатор этот момент называют моментом истины. Он может зависнуть в нем на некоторое время, но навигатору на его шлем уже идет картинка из обычного пространства, и он видит, есть там препятствие или нет. Он сообщает пилоту, выходить или тянуть дальше, чтобы опасное место осталось позади. Так что должность эта нужная и полезная. Здесь команда была опытная, так что уже через 5 минут мы были в обычном пространстве. И развернувшись, сбросив с подвесок оба корвета, которые пошли дальше на разведку, направились в сторону от выхода, проверяя сканерами, за которые тоже отвечал навигатор, систему. Она была пуста. Но ниже по вектору плавали какие-то обломки, туда один из корветов отправился исследовать. А майор приказал остановить корабль и подготовить к вылету челнок. На крейсере было 6 челноков, 4 бота и 8 космических перехватчиков. Очень мощных машин, способных в одиночку потягаться с парой корветов. Звеном-то они и до легкого крейсера докопаться смогут и серьезно повредить. Именно поэтому 2 из 8 перехватчиков всегда были готовы к немедленной отстыковке и бою. Как только крейсер остановился, оба перехватчика, которыми управляли големы, имеющие усвоенные профессии пилотов-перехватчиков первого класса, отошли от борта судна и стали расходиться, контролируя пространство вокруг своего корабля. Да и канонеры сидели на своих местах, и навигатор прощупывал систему. То есть вот так, со спущенными штанами нас не возьмешь. Почти сразу я вылетел на катере в открытый космос, удалился километров на 10 и покинул борт, оказавшись в вакууме. Я был без скафандра, лишь защита амулета предохраняла меня от вакуума и от жесткого излучения ближайшей звезды. Големы во главе с капитаном, что вышли следом, были, как и я, без всего, им просто не было необходимости в защите. Развернув контейнер хранилища, я стал ждать, пока големы выгонят одни суда, чтобы добраться до фрегата. Тот находился у противоположной стенки. Наконец, нужный корабль медленно, кормой назад, покинул хранилище. И пока капитан проверял его систему и прикидывал, что взять с собой, выгнали из судна транспорт, и в хранилище фрегата начали доставлять все необходимое для дальнейшего полета. Потом в контейнер хранилища обратно загнали корабли и суда. Часа 2 на все про все ушло. Я свернул хранилище, убрал его в кофр хранения контейнер в хранилище, а тот в виде конвертика уже в шкатулку со множеством таких конвертиков. Понимаю, как матрешка, но это единственный надежный способ хранить такие объемные объекты. Когда все приготовления были закончены, мы расстались. Фрегат на перекрестке коридора, в которую я оставил метку якорь, пошел к планете-заповеднику, на навигационных картах она была, а майор, забрав на подвеске все свои малые корабли, разогнавшись, ушел в подпространство. Убедившись, что у них все идет нормально, я порталом перешел на фрегат, который шел к империи Гала. У этих ребят тоже все было в норме. Скуку долгого полета они развеивали тем, что доводили свой корабль до идеала. Проинспектировав и уточнив, сколько им осталось добираться до Империи, границу они пересекут завтра, но до столичной планеты лететь еще 2 дня плюс 3 на разведку, порталом перешел на Землю, где когда-то чуть не пал смертью храбрых под влиянием вредоносного заклинания «Пророк». Да-да, ту самую, где я прожил второй виртуальной жизнью. Как вспомню, так вздрогну. Но прибыл я в этот раз не воевать, тем более тут уже шел 48-й год, и не грабить. Хотя нет, как раз грабить, но только природные ресурсы животного мира. Не в первый раз опыт есть, но тогда я только морскими жителями занимался. Теперь же хотел, чтобы местные поделились со мной своими дикими животными. Пока фрегат добирается до столичной системы, 5 дней у меня есть. Потом они укроются на границе системы и будут ждать моего возвращения, если я раньше не появлюсь. Меток выйти в определенное место у меня не было, поэтому, набирая номер мира, я не знал, куда выведет портал. Главное, чтобы путешественнику между мирами было безопасно. Как только я шагнул в портал, тот перенесся за мной. «Тьфу!» — выплюнул я снег изо рта. Встал на колени, потом на ноги. На носы долбанные. «Хм, а где это я? Антарктида? Северный полюс? Гренландия? Или Канада?» Осматриваясь, я машинально разбирал портал, убирая его части в пространственную сумку. Первое, что я понял, это что здесь очень холодно, отчего климат моего комбинезона заработал на полную мощность. Надо было нормальную одежду надевать с магическим климатом, в ней теплее было бы, чем в этой технической штучке. Убрав портал, я поежился и, достав из сумки меховую шапку Треух, был у меня такой запас, надел на голову, хоть ее морозить не будет. «Минус 50, не меньше», – простучал я зубами. Не то чтобы комбез не помогал, но ветер со снегом, впиваясь в кожу лезвиями, быстро выдувал из тела тепло. Видимость метров 100, не больше. Кругом снег и снег, наносы и наледь в виде торосов. Пробежав к такому торосу, я укрылся за ним от ветра. Дальше дело техники. Я достал конверт с баулом для хранения техники, развернул его, открыл и прошел внутрь. Выгнал планетарный катер в модификации спасателя. Убрал баул и забрался, наконец, в теплый прогретый салон. Достав из сумки термос и запас пирожков, сразу впился зубами в первый попавшийся, от удовольствия закатывая глаза. Повариха моя, тетя Дила, наделала их, когда я в башне мага работал. Сейчас она на остров перевелась, кормит малышей и ухаживает за ними, те в ней души не чают. Согревшись и подкрепившись, я убрал остатки пиршества и взлетел, направляясь на поиски животного мира. Сканер поиска биологических объектов, установленный на носу катера, искал хоть какие-то признаки жизни, но не находил. В конце концов, мне это надоело, время не резиновое, и я запустил в небо глаз. Все же это оказалось Антарктидой, я обнаружил жмущихся друг к другу знакомых нелетающих птиц. Пингвины согревали теплом друг друга. Молодцы! Посадив катер метрах в 10 от этой группы, радостно напивая себе под нос, я собрал портал, настроил его на метку Антарктиды своего рая. Пингвинов у меня не было, вымерли после Третьей мировой войны, поэтому я решил приобрести хотя бы пару десятков. Нужны же они для чего-то, пусть будут. Облучив пингвинов медицинским амулетом, только им можно птиц обездвижить, я радостный по очереди хватал по пингвину, подбегал к порталу и осторожно отправлял его на ту сторону. Птиц 30 успел перекинуть, пока другие не зашевелились, отходя от гипноза. Я быстро разобрал портал, помчался к катеру и направился в сторону скал, где глаз обнаружил каких-то птиц. Поплевав на палец, я перевернул страницу журнала, описывающую Антарктиду, достал ее из сумки и сравнил то, что показывал глаз, со снимком. «Полярная крачка», — довольно кивнул я. «Берем». Получив 3 щипка и 2 клевка, я отправил в свой мир 11 этих недовольных птиц, после чего решил, что с меня хватит местного животного мира, нужно лететь куда потеплее. Правда, на побережье мне встретились туши тюленей, и я не удержался. Приземлился, облучил, потом использовал огненный доспех, чтобы поднять эти туши, причем в режиме, когда огонь не обжигает, и также забросил десяток к себе на Антарктиду. Надеюсь, новые жильцы сами разберутся, кому куда, там до воды меньше километра было. Свинцовые воды разбивались о берег Антарктиды, поднимая тучи ледяных брызг, когда катер пролетел над линией побережья. В журнале я прочитал, чем питаются те животные, которых я уже запустил в свой мир, поэтому теперь нужно озаботиться их пропитанием. Благо я об этом подумал и подвесил метку в 2 километрах от этой, где выбросил тюленей и пингвинов, но только в море. Катер нырнул под воду в том месте, где глаз разглядел косяки рыб, и я врезался в них, набирая контейнер отборной антарктической серебрянкой, и та подавалась прямо в кабину. Я, хватая ее руками в перчатках, сразу из контейнеров отправлял в портал, который установил прямо в кабинке за спиной пилота. 3 тонны так перекидал. Потом занялся анчоусами, этих ведрами выплескал, около 100 ведер набралось, ну и сардин 3 тонны ушло в мой мир. Устал, как никто другой, весь пол закапал и рыбой провонял, но хоть рыба появилась, пусть размножается. Я поднял катер и на автопилоте направил его в сторону Евразии, мне сначала нужна была Россия, вернее сейчас СССР, решил пока не трогать непривычных животных, а заняться знакомыми, хоть и по картинкам. В общем, катер летел, а я спал, готовясь к тяжелой работе. «Куть-куть-куть!» — шевеля пальцами правой руки, подзывал я львицу, которая, не сводя с меня глаз, подкрадывалась ко мне в высокой траве саванны. Льва и 2 львиц я уже отправил на тот континент на рае, где ранее была Африка. Осталось и это последнее. Интересно, попадется она на тот же трюк, как и остальные из ее прайда? Все же попалась. Когда львица сорвалась в беге и подпрыгнула, пытаясь впиться мне в горло клыками, а лапами распороть грудь, я, как и в прошлый раз, успел уйти в сторону и пинком придать ей ускорение, чтобы она следом за своими родственниками улетела через портал на рай. «Так», — достал я из кармана блокнот. 3 кучки детенышей бегемота отправил? Отправил. Значит, зачеркнуть. Детенышей жирафов отправил 3 семьи? Отправил. Тоже зачеркнуть. Так, слонов. Только маленьких, большие не проходили. Их тоже отправил. Зачеркнуть. Антилопы 40 голов, бородавочник и кистеуха и свинья тоже имеются. По 20 голов отправил. Что там еще? Галагу 8 штук, мартышек, шимпанзе и горилл по 6 штук. Потом еще летяг и лемуров по 10. Носорогов детенышей 9, леопардов и гепардов по 5. Зебр 12, дикобразов тоже. Страусов африканских 16 и 22 детеныша буйвола. Родители гады большие не проходят через портал. Птиц тоже отправил 5 видов. А вот и львы. Все, последняя третья семья по списку вычеркиваем. Уф, устал я с местным зверьем возиться, но голов так около 2000 за эти 5 дней на рай я отправил. Это хорошо. Насчет количества я не шутил. Это последний день в Африке работал, а до этого где только не бывал. И форель добывал, отправляя ее в свои реки. Щук, окуней, стерляди, карпов, да медведей, оленей, лосей, кабанов, уток и гусей вниманием не обделил. Все греб за эти 3,5 дня в Союзе. Моря по пути к Союзу тоже не обошли моего внимания. Целые косяки разных рыб практически голыми руками закидывал в моря своего мира, восполняя утерянную фауну и флору. Да-да, вместе с животным миром я в порталы деревья выкопанные забрасывал, авось прорастут. Если какой из комбинатов их заметит, даже если высохших, то восстановит и посадит. Вот так. В морях собирал растительность, тут же морскую капусту и все остальное восстанавливал как мог. 5 дней, конечно, ничего, но для меня и это неплохо. Помню, как медведей в тундре ловил и забрасывал в портал. 40 голов набрал. Лисицы, зайцы, кого только не было. С огоньком работал, стараясь не попасть на глаза местным и практически без сна и отдыха. Без шуток, я ни разу за это время не прилег. Мне помогали находиться в бодрости медицинские амулеты. Если потребуется, еще столько же смогу продержаться. Но как раз потребности такой нет. Сейчас на фрегат перемещаться буду. Используя магию левитации, я последний раз поднял пласт земли 3 на 3 метра, потряс, чтобы лишняя земля осыпалась, и тот ковер травы саванны отправил в портал. Потом еще и еще, пока через 20 минут следующая партия уже не лезла. Значит, с той стороны копна собралась. Это нормально, ветер раскидает, ну или комбайн поработает. Прорастет, куда она денется? Ветер, дожди и прорастет. Куда саванне без травы? Откинув лишний ком травы в сторону, я настроил портал на фрегат и перешел на него. Меня ждали, поэтому поручик, капитан корабля, сразу доложил. «Командир, мы находимся в империи Гала. В данный момент укрываемся на низкой орбите газового гиганта. Здесь нас трудно засечь. До столицы планеты 8 часов полного хода, ближе не подойти. Охранные подразделения отлично работают. Мы добрались до этого укрытия 12 часов назад и успели понаблюдать, как ведется охрана. Было разработано 3 плана тайного проникновения на орбиту планеты. Доложить? Подождите. Остановил я поручика и сел за обеденный стол, пригласив его присесть рядом. Добраться до планеты и незаметно уйти, сбросив с орбиты несколько предметов, это возможно? Уйти не получится ни в одном случае. Такое впечатление, что ждут именно нас. Слишком большое количество боевых кораблей и излишне усиленные патрули на границах системы. Мы их проходили 3 последних дня, изучали обстановку, пока не нашли способ, как проникнуть во внутреннюю, хорошо охраняемую систему. Как вам это удалось? Сблизившись с большим транспортом, буквально прицепившись к нему, чтобы на экранах сканеров была метка одного судна, но к планете не прорваться, все суда останавливают на досмотр. До планеты на катере можно добраться, но сесть вряд ли. Зенитная оборона там приведена в полную готовность. Сбросить предметы? Так они сгорят в атмосфере. Значит, слушаем меня. Всех вас, кроме одного пилота, что поведет катер к планете, отправляем на рай. Там сидите в полной готовности, пока я вас не вызову на Дашну, столичную планету Империи. Фрегат убираем в контейнер, терять его не хочется. Катером пожертвуем. На орбите мы сбросим 10 стальных пластин, защищенных магией, с моими метками-якорями, чтобы можно было спуститься без проблем. Целиться будем в столицу. К этому моменту катер обнаружат, сброс тоже, поэтому мы с пилотом перейдем через портал на рай. Оттуда все вместе по одной из меток уже на Дашну и, сориентировавшись, начнем боевые действия. Ваша задача – нанести противнику как можно больше потерь, создавать больше шума и привлечь к себе всеобщее внимание, пока я по-тихому буду искать малышей. Вопросы? Возможные потери среди гражданских? – спросил лейтенант, командир группы усиления. Безразличны. Не критичны в любых размерах. Еще вопросы есть? Когда начинаем? Это один из офицеров. Задумавшись, я спросил. Где можно развернуть хранилище, чтобы убрать фрегат незаметным для сил обороны? Если они нас ждут, а это похоже так, то мониторит систему и заметит его. Такое хранилище на орбите планеты не спрячешь, и заклинанием маскировки я его прикрыть не могу, размер слишком большой. Точно, планеты, подскочил Исаул, навигатор на фрегате. Здесь рядом есть 4 спутника, висящих почти равным треугольником. Пространство между ними местами не просматривается. Контейнер там разместится без проблем. Если нужно незаметно убрать фрегат, это идеальное место. Согласен, после недолгого размышления кивнул поручик. Тогда начинаем, как развернем хранилище. Вы переходите на рай, мы загоняем фрегат и летим к Дашне. Норма, работаем. Офицеры, получившие приказ, сразу же отправились на свои боевые посты. Я остался в столовой, заказал в синтезаторе ужин и стал спокойно есть. Пока корабль, стараясь сделать это незаметно для местных, перегоняли к соседней планете, где и находились те самые 4 спутника, висевшие треугольником, я успел и поужинать, и поболтать с лейтенантом, узнавая подробности их полета. В принципе, рутина, хотя, конечно, все для офицеров было в нове, только жалели, что повоевать пока не удалось. Пробные стрельбы провели во время промежуточного прыжка, выпустив 2 высокоточные ракеты и постреляв по каменюкам главным калибром. Точность впечатляла, но все равно и в реальном бою хотелось побыть. Пообещал, что еще поучаствуют. К счастью, проблем с фрегатом и контейнером не возникло. Я штатно открыл его и прошел на борт корабля. Отправил всех големов, кроме пилота, на рай. Тот загнал фрегат в хранилище и вылетел со мной из него на катере. Я закрыл хранилище, убрал контейнер в кофр хранилища и тот конвертик в шкатулку. В общем, уже привычная процедура, а не назвать ли мне ее все-таки матрешкой. Действительно, как я говорил, очень похоже. Дальше я уже был пассажиром и наблюдал за работой профессионала, который виртуозно вел катер. Пластинки были закреплены на броне, их можно было штатно сбросить. Так что мы были готовы. Я наложил на катер заклинание искры, так что его можно было засечь только визуально. Жаль, на весь контейнер я его не мог накинуть. Объем слишком большой, иначе не пришлось бы искать место вроде тех 4 планет. Катер добрался до планеты, уцепившись за броню большого фрегата, возвращающегося патруля. Это заняло чуть больше 9 часов, за которые я успел выспаться. 2 меньших корабля шли впереди, а этот чуть отстав. Вот мы сзади, пользуясь тем, что нас приборы не видят, подлетели ближе и уцепились. Так и добрались. Кто внимание обратит на еще одну нашлепку у довольно крупного судна, к тому же одного с ним цвета? У планеты патруль свернул к базе, а мы, отстыковавшись, полетели дальше по своему маршруту. Нас пока не видели благодаря работающему оборудованию маскировки, но и магическим плетениям той же направленности, и мы этим пользовались. Пролетев насквозь довольно плотно заставленную парковку гражданских судов, мы вышли на среднюю орбиту, потом и на малую, входя в плотные слои атмосферы. «Далеко до столицы?» – спросил я у пилота. «Под тем орбитальным терминалом 5 минут лета». «Нормально, только выше поднимись. За нами инверсионный след тянется». «Вот черт!» – ругнулся тот и поднял машину чуть выше. «Не нервничай», – посоветовал я и, отстегнувшись, ушел в салон, где стал собирать портал, продолжая напутствовать пилота. «Как увидишь столицу, подготовься к сбросу. Нас могут перехватить на подлете, поэтому при возможности сбрасывай как можно ближе. Там и добежать можно будет». Нас заметили, с ближайшего корабля стали целенаправленно сканировать. Не видят приборами, похоже, визуально засекли. Сейчас проверяют оборудование. Наблюдая сход с линкора, 6 перехватчиков направляются к нам. Выполняю противозенитный маневр. «Валяй», — согласился я, настраивая и активируя портал. «Что там у нас?» «Под нами окраины столицы, какие-то постройки, парки и все такое. Тут облака, непонятно». «Сбрасывай маяки и давай сюда, сразу переходи, портал активен». «Понял». Пилот совершил сброс пластин, но не всех сразу, а партиями по 3 штуки, чтобы их между собой подальше раскидало, после чего, отстегнувшись, рыбкой нырнул в портал. Я сразу же последовал за ним, оказавшись на нашем острове. Потрепав подбежавшую Лину по голове, та за время пребывания в тропиках загорела до черноты, а кончики волос у нее выцвели, я услышал вопрос генерала, присутствующего на портальной площадке. «Переходим?» «Куда?» – усмехнулся я. «Пластинам с маяками еще падать и падать». Через 2 минут перейдем, к тому моменту они уже гарантированно будут на поверхности. Новости есть какие? Пока ни о чем важном доложить нечего. Зато у меня есть. Я на той земле побывал, где Отечественная война проходила. Ну, где девчат набрал и чуть не погиб от пророка. Так вот, я в Антарктиде был, в Африке и в Союзе. Да еще над морями полетал. Фауну и флору оттуда к нам перекидал. Так что у нас теперь и животный мир есть, и рыба. А то мутанты какие-то плавали, крохи выживших. Пока их мало, но пусть сами естественным способом размножаются. Причем тут рядом, в 3 километрах, маяк. Так я через него черепах и большое количество рыбы выпустил, так что ловить буду. Вот, Мия жаловалась, рыбалка плоха, совсем рыбы нет. А на то, что есть, смотреть страшно, не то, что на сковороду отправлять. Комбинаты, конечно, исправляют ситуацию. Год назад вообще рыбы не было. Но пока плохо, тут поможет пополнение извне, как я это сделал. «Граф, какие у вас планы на будущее?» Задал генерал вопрос, сбив меня с мысли. «Учеников вернуть?» – пожал я плечами. «Особых планов-то нет. Ну разве что снова побывать в том мире, где красноармейцы с рогами, и повоевать с их башком. Но я пока в полную силу не вошел, потом им займусь. А так вернуться на Элио, где я учеников набрал. Руки чешутся под корень извести ту секту, что там правит и одаренных изводит в детском возрасте. Вы знаете, о чем я говорю. И рассказывал, и записи показывал. Ну еще президенту России из зеркального мира обещал один пустой континент на Элио отдать. Обещание надо выполнять. Что еще? Ах да, в крестовый поход на Элио со мной пойдут не только ученики, но и добровольцы с Торией. Кстати, надо к ним заскочить, как только всех учеников верну и сообщить время, когда мы направимся на Элио. Полковник обещал 1010 добровольцев набрать. Посмотрим. Кроме этого, мы поняли, планов у вас особо нет. С трудом скрывая улыбку, сказал генерал. Время. Ах да, подпрыгнул я и, развернувшись, активировал портал, наводясь на метки. Все 10 было отчетливо видны, поэтому я выбрал ближайшую и махнул рукой. Штурмовая группа вперед. Помните, вы отвлекаете внимание, пусть все бегут к вам. Бойцы со штурмовыми стрелковыми комплексами в руках, увешанные с ног до головы амулетами-артефактами, которыми они отлично умели пользоваться, один за другим исчезли в портале. После генерала, тот уж больно желал поучаствовать, несмотря на возражение жены, в портал прошел я, махнул провожающим. Там были все спасенные малыши, их воспитатели и тетя Дила. Она одна из големов осталась на острове, остальные ушли со мной. Даже прапор с комплексами в каждой руке, сделав зверское выражение лица, прошел через портал. Тут нужны были все воины. Им будет противостоять крупная группировка войск столицы, поддерживаемая орбитальными силами. Думаю, справятся. Если что, пусть на трофейное вооружение переходят. Мне надо 5 часов, чтобы добыть необходимые сведения, не более. Узнаю, где малыши, и совместно с големами пойдем на штурм. Ну или сам прорвусь и заберу. Тогда же вернее будет. Мы оказались на столичной планете Дашна, империи Гала. Оглянувшись, я даже удивился тому, как удачно, или неудачно, это как посмотреть, мы переместились. Быстро разобрав портал, я убрал его в сумку. На мне была легкая невидимая защита. И побежал к выходу из плаца, перепрыгивая через трупы солдат. Генерал по рации, защищенный магией, уже сообщил, что здесь было. Пластинка упала с неба и вошла в плац под острым углом на всю длину. Там сейчас только щель в бетоне. На самом же плацу выстроились солдаты части, которая тут дислоцировалась, как только никого пластины не убило. Когда открылся портал, из него начали выскакивать тяжело вооруженные големы, сделать солдаты ничего не смогли, хотя вооружены были все. Ни пули, ни снаряды моих големов не брали, у них магическая защита стояла, да и без нее не пробить был искусственный тела воинов. Их по тревоге подняли, когда на орбите расстреляли наш катер. В общем, после бойни на плацу выживших практически не было. Разбившиеся на тройки, мои офицеры сейчас защищали здание штаба и казармы. Одна тройка минировала склады с боеприпасами, веля всем нашим бежать отсюда со всех ног. Склады рванут, мало не покажется. Вот я, придерживая сумку, и побежал со всех ног. В стороне генерала несколько офицеров готовили захваченные броневики, собираясь на них прорываться в город. Но это их война. Как раз их задача как можно больше шороху навести, а моя – по-тихому узнать, где малыши. Выбежав на улицу, я посмотрел на столбы дыма, поднимавшиеся в воздух с территории части, отбежал в придорожные кусты, переоделся в местные одежды, в смысле не этой планеты, а этой цивилизации. Все равно тут довольно разнообразно одевались, и поспешил в центр города. Так многие прохожие делали, понимая, что нужно держаться как можно дальше от стрельбы. Бежал я следующие 20 минут, не останавливаясь. Склады рванули, до меня дошла звуковая и воздушная волна, ослабленная домами, но вреда мне никакого не нанесла, в отличие от местных жителей. Паника поднялась жуткая. Кто домой рванул, один вскочил на трехколесный мопед с кузовом и ринулся куда-то по улице. Уехал недалеко, ему перевернули машину, а самого затоптали. Я постоял, прижавшись к стене дома, пережидая панику. Мопед по виду был цел, и я подумал был его прихватить, но не успел. Мимо пронеслась машина с тройкой големов и, хрустнув гусеницами по мопеду, остановилась у здания полицейского участка, угол которого я видел со своего места. Стрелок в башне машины повел излучателями и стал обстреливать участок, выбивая в кирпичной кладке большие дыры, а двое других големов через проделанный стрелком пролом устремились внутрь на зачистку. Грустно посмотрев на железный лом, который был ранее мопедом, я покосился на големов и пробормотал. Не судьба, придется снова ножками. Что-то больно уж эта окраина частной застройки разрослась. Когда ж центр-то будет? Где тут правительственное здание? Повздыхав, я побежал дальше. Големы уже подожгли участок и умчались куда-то на своей бронемашине, изредка постреливая из излучателей, поджигая некоторые дома. Работу они выполняли прекрасно, паника в городе стояла еще та. Молодцы. Чем дальше я с толпами пытавшихся спасти жителей уходил в город, тем чаще встречались солдаты. Слева от меня на площадь с фонтанами село три челнока, выпуская из своих отсеков бойцов в штурмовой броне. Собираясь по подразделениям, они по улицам уходили в сторону шедших схваток. Челноки поднимались, а на их место садились новые. Были боты с боевыми машинами внутри, но больше все-таки пехоты. Большинство из тех, кто пытался уйти от войны и смерти, бежали к противоположной окраине столицы, где стрельбы не было, и небо было чистым от дымов. Но мне как раз этого было не нужно. Глаз в небе давал достаточно информации, чтобы определяться на местности и двигаться в нужном направлении. Именно с помощью его я обнаружил комплекс правительственных зданий, где в данный момент проходила экстренная эвакуация. Там находилось 6 челноков и несколько маломерных судов, куда грузились члены правительства и императорская семья. Одно можно сказать точно, моих малышей там не было, но были те, на кого их можно было обменять. Пока мои цели не улетели, я перешел на бег, на ходу окутываясь в огненные ленты доспеха, и потом с его возможностями двинул на максимальной скорости. Заслоны с солдат и бронетехники я проходил не задерживаясь. Солдаты разлетались, многие уже в виде размазанных трупов. Бронемашины проскакивали, оставляя в их бортах сквозные дыры в форме моего силуэта с оплавленными краями. Выскочив на Дворцовую площадь, где стояли челноки и катера, не обращая внимания на стрельбу, по мне открыли огонь все, кто был рядом, я побежал к императорской чете, уничтожая все на своем пути, посылая в разные стороны пучки многочисленных заклинаний и боевых плетений. Уничтожив 4 челнока, я остановился у бронированного катера с императорской эмблемой на борту. Я ее опознал по флагу на главном здании. Только тогда нас накрыл вместе с катером бриллиантовый купол, я жестко захохотал. Двое оставшихся снаружи телохранителей открыли по мне огонь из ручных излучателей. Я их тут же порвал на куски, после чего уничтожил двигатель у пытавшегося взлететь катера. Все равно у него ничего не вышло бы, защита не выпустила бы. Двумя ударами вырвав из борта бронированную створку, я прошел на борт, глядя на пассажиров пылающими глазами доспеха. «Что, твари, не ждали?» – прорычал я. В роскошном салоне было 8 человек. Император, довольно высокий, интеллигентного вида мужчина, со множеством наград на полувоенном кителе. Дама, похоже, его жена, не особо красивая, но имеющая шикарный бюст и роскошную прическу. Четверо детей разного возраста, пожилой мужчина, наверное, воспитатель, и женщина, судя по внешнему сходству с женой императора, ее сестра или другая близкая родственница. Охраны не было, снаружи осталось, и лишь еще пилот испуганно выглядывал из кабины. «Где мои ученики?» Разделяя каждое слово, чтобы до присутствующих дошел смысл, спросил я. Император машинально несколько помещански вытер рукавом выступившие на лбу капли пота и, пытаясь сохранить хладнокровие, что у него не очень получалось, спросил. «Вы о чем?» «Из герцогства Андийского через ваше посольство было доставлено 5 детей в возрасте от 3 до 6 лет со способностями импатов. Это мои подопечные. Где они?» «Если то, что вы говорите, правда, этим должна была заниматься моя секретная служба. Именно в их ведении импаты, скорее всего, они на ее базе. Припоминаю, что несколько дней назад мне докладывали о приобретении нескольких новых импатов, но я не уточнял, они были еще слишком молоды». «Докладывали, говоришь?» – зло спросил я. «А тебе не докладывали предупреждение из посольства с планеты Андоры, что если вы не вернете детей, я уничтожу ваше государство? Поверь, мне это труда не составит. В любом случае, я собираюсь выполнить свое обещание. Теперь слушай меня, император недоделанный. Сейчас я тебя выпинываю наружу. Твоя задача – доставить детей сюда, тех, что привезли с Андоры, и передать мне на руки. Обмен. Моих малышей-учеников на твоих близких. Все понятно?» «Да, я все понял», – кивнул тот и чуть помедлив сказал. «Мне доложили, что возможно нападение на нас силами флота герцогства Андийского. Об ультиматуме я ничего не знал». «Крыса у тебя завелась, императоришка!» Пшел выполнять приказ. Схватив императора в одну руку, а пилота в другую, я вышел из катера и выбросил их в образовавшийся в куполе проем. О связи я договорился. Пока нес, дал императору амулет связи, показав, как им пользоваться. Обезьяна разберется, не то что подобные правители. Вытолкнув их наружу, я развеял плетение огненного доспеха и, пройдя на борт катера, под удивленными взглядами пленных, сел в свободное кресло.